Независимо от того, наступит ли тот грядущий, знаменательный, абсолютно культовый момент, я сомневался, что он сможет превзойти тот кайф, который я чувствовал прямо сейчас. О, оно смогло. Цветение вишни было так же чертовски красиво, как я помнил. Ты молодец, Ода, ты молодец. О, через час катания на санках и одно оттаивание утки спустя, мы отплывали от драма. Все остальные смотрели на меня с самыми разными эмоциями. Неужели нам действительно нужно это делать, ребята? Молвил Луффи. Да ладно вам, мы же только победили. Мы должны это отпраздновать. Неужели ты хочешь остаться без ответа? Прямо спросил Зара нашего капитана. Луффи собирался ответить, затем закрыл рот с неприятным выражением на лице. Кросс. Нами угрюмо вздохнула, глядя на меня. Мы были очень терпеливы, мы ждали достаточно, мы сейчас на Мэри. Она беспомощно развела руками. Хватит тянуть время, Кросс. Пришло время поговорить. Я задумчиво пожевал губу и медленно обошел палубу. Все то время, пока мы плыли, я старался держаться как можно незаметнее. Я сидел в углу и молчал, и думал. Я думал о том, что скажу, о том, что говорил ранее, о том, что я чувствовал. Наконец я медленно повернулся и зашагал к передней левой балюстраде Мэри. Выкрашенная в белый цвет древесина, декорированная в стиле волны, была слегка потрескавшейся, но кроме этого, была в полном порядке. Я задумчиво похлопал по дереву, словно желая убедиться, что оно все еще там, и только потом облегченно рассмеялся. Итак, начал я медленно. Вам удалось вовремя остановить Вапола, хорошо. Это было бы одно из первых и самых заметных шрамов Мэри. Я знаю, что рано или поздно ей будет больно, но этот был совсем плох, понимаете? Я просто хотел спасти ее, хотя бы от этого. Краем глаза я наблюдал, как мои товарищи по команде беспокойно переглядываются, пока, наконец, не остановились. Кросс, начало медленно нами. Я невесело усмехнулся и покачал головой. Да, да, конечно, я знаю. Хватит откладывать это на потом. Я помолчал еще секунду, потом снова рассмеялся и смущенно почесал затылок. Тогда, с чего же начать? Ох, я захлопал в ладоши, осознав. А как насчет этого? Кто-нибудь здесь слышал о теории мультивселенных? Отсутствие ответа, которое я получил, нисколько меня не удивило. Да, я так и думал. Я вздохнул и порылся в карманах, прежде чем наконец вытащить монету в 10 белли. Хорошо, представьте, что я кинул ее. Я слегка потряс монетку, и один из вас загадал сторону, после того, как я ее словил. Теория мультивселенной утверждает, что после того, как я переверну эту монету, мир, по существу, разделится на две совершенно разные, но параллельные вселенные. Одну вселенную, где монета упала орлом, другая решкой. По существу, два мира совершенно одинаковы, за исключением подбрасывания монетой любых различий, которые могут возникнуть впоследствии. Предполагаю, что эта теория может быть применена к любому действию или событию, тогда существует возможность, что существует, по крайней мере, одна вселенная для каждой отдельной существующей случайности, абсолютно каждой. Пустые взгляды большинства членов экипажа удивили меня еще меньше. Глава 14.3. Окей. Я вздохнул, раздраженно потирая переносицу. В сущности, существует бесконечное множество других миров, один мир для каждой возможной возможности. Луффи, все еще выглядевший сбитым с толку, поднял руку. Да, Луффи, это таинственные миры, невозмутимо ответил я. Рука Луффи опустилась вниз. Просто как пример одного из этих таинственных миров, представьте себе мир, совершенно отличный от этого, где человек по имени Эйтира Ода написал комикс о совершенно другом мире. Это был комикс, который он назвал One Piece, о том, как один пират пытается стать королем пиратов. Глаза Санджи расширились, сигарета безвольно свисала с его губ. Ты же не имеешь в виду, срань господня, потрясенно выдохнула Нами. Не может быть, Усопп изумленно уставился на меня. О чем это он говорит? Сказал Луффи, растерянно переводя взгляд с одного члена команды на другого. Я быстро обдумал свой ответ, прежде чем устало вздохнуть и неторопливо подойти к Луффи, положив руку ему на плечо. Это значит, Луффи, печально сказал я, что я знаю, что ты был абсолютным идиотом, когда был ребенком. Я имею в виду, серьезно, ударить себя ниже глаза, чтобы доказать, насколько ты крут, это было. Я мрачно усмехнулся и покачал головой. Это было действительно нечто. Воскликнул Луффи, потрясенно глядя на меня. Откуда ты об этом знаешь? потому что мистер Джереми из другого мира». Виви благоговейно вздохнула. «Мир, в котором все твои приключения были историей». Я широко развел руками и отступил назад. «И я был фанатом, без предупреждения заброшенный в ваш мир божественной силой, намного превосходящей человеческое понимание. Я знаю практически все, что известно о нашей команде. От того, что случилось с вами, когда вы были молоды, что сделало вас тем, кто вы есть сегодня, до того, что ждет нас в будущем. За вычетом нескольких пустых мест, таких как Виски Пик, Литл Гординское безумие, но, да, стой». Саундбайт задумчиво замолчал. «Так, та штука, которую я съел, позволяющая мне слышать все эти звуки, песни, голоса, это был экземпляр технологии из моего мира, коммуникационное устройство, известное как iPhone, объяснил я, как ни в чем не бывало. Он был каким-то образом модифицирован той же самой силой, которая привела меня сюда, так что он обладает бесконечной энергией и всегда связан с информационной сетью моего мира. То, что ты слышишь, известно как всемирная паутина, или интернет, для краткости. Или, по крайней мере, ты слышишь его звук, по-видимому, со вкусом отредактированный так, чтобы ты не понимал точно, что это было до сих пор». Я тяжело вздохнул и нервно оглядел команду, пытаясь точно оценить их реакцию. Они были в смятении, насколько я мог судить. Нервничают, волнуются. Я покачал головой и смущенно отвернулся. «Послушайте, ребята, одну секунду, Кросс». Я растерянно моргнул, когда Зара перебил меня. «Мэм, у меня есть к тебе вопрос», — заявил мечник. «Хаэм». Я тяжело сглотнул, пытаясь понять, чего же он мог хотеть. «Да, конечно, задавай». Зара медленно подошел ко мне и ткнул пальцем в грудь. «Месяц назад, по пути в Виски Пик, ты сказал мне, что мы не можем позволить себе скрывать информацию, потому что это может поставить под угрозу всю команду. Что же так сильно изменилось между настоящим и будущим? Почему я должен был что-то сказать, а ты нет?» Я моргнул, обдумывая это заявление, прежде чем ответить. «Ну, видишь ли, эти две ситуации совершенно отличаются. Именно это я хотел сказать, но, осознав это, оборвал себя. Они не отличаются, не так ли? Не тогда, когда ты сравниваешь их». «Мэм, хорошо». Я попытался начать все сначала. «Да дело вот в чем. Твоя информация была крайне важна. Но разве моя информация не столь же важна? Мы были бы в полном порядке, даже если бы я ничего не сказал. Но такую же логику можно было бы применить и к Виски Пик. Разница в том». Я медленно замолчал, когда осознал, что я просто больше не могу отрицать факты. Я знал, в чем разница. Я знал это и ничего не мог с этим поделать. Я яростно сжал кулаки и со стыдом опустил глаза. «Разница, различие в том», — печально прохрипел я, — «что, ты доверял нашей команде, а я нет, Кросс. Нами начало говорить, это правда». Я резко оборвал ее. «Я знаю вас, ребята, не просто как героев сказки, а как моих друзей, как моих товарищей, моих союзников. Я должен был знать, что вы не рассердитесь и не отвергнете меня, я должен был доверять вам». Я со стыдом опустил глаза. «Но я не доверял вам, я недостаточно доверял вам, чтобы, это зашло слишком далеко». Я упал на колени, едва сумев удержаться на палубе. «Я солгал вам», — всхлипнул я, слезы потекли по моему лицу. «Я солгал вам в лицо, я солгал о том, откуда я родом, солгал о том, что знаю. Я так много лгал». Повинуясь внезапному порыву, я опустил голову и прижался лбом к палубе. «Я понимаю, что не заслуживаю вашего прощения, и что я ничего не могу сделать, чтобы компенсировать это, но тем не менее я приношу свои извинения. Мне очень-очень жаль, что я так много наврал, за все, что я сделал, и я просто хочу, чтобы вы знали это. Когда я сказал, что люблю эту команду, когда я сказал, что люблю вас всех, ребята, я был искренен в каждом слове. Так что, пожалуйста». Я в отчаянии посмотрел вверх, изо всех сил стараясь не сломаться еще больше. «Не исключайте меня. Вступление в эту команду было лучшим, что когда-либо случалось со мной. Накажите меня как угодно, но, пожалуйста, позвольте мне остаться соломенной шляпой». С минуту все было тихо, и все смотрели друг на друга с непроницаемым выражением лица. Наконец, Нами медленно подошла ко мне и опустилась на колени, глядя мне прямо в глаза. «Хорошо, Кросс, мы позволим тебе остаться в команде», — торжественно заявила она. «Но сначала, ты должен ответить нам на несколько вопросов. Нами, раздраженно запротестовал Луффи. А, я не глубоко икнул, прежде чем сглотнуть и покачать головой. Эн, не волнуйся, Луффи. Я могу редактировать то, что говорю. Я не расскажу ничего особенного о том, как обернутся наши приключения, если ты этого не захочешь. Наш капитан задумчиво поджал губы на мгновение, прежде чем снова надуться. Да, хорошо, тогда. Нами положила мне на плечо твердую руку. Кросс, слушай меня очень внимательно. Я хочу знать. Я напряженно затаил дыхание в ожидании вопроса. Насколько мы разбогатеем? Что? Что? Выпалил я вслух. Ты же услышал меня. Выпалила Нами, схватив меня за плечи и заставив посмотреть ей прямо в глаза, которые теперь сверкали знаками Белли в полную силу. Насколько же мы станем богаты? Золото, драгоценности, наличность. Ну же, парень, рассказывай. Мм. Я моргнул в шоке, пытаясь осмыслить то, что услышал. О, Санджи моргнул в явном осознании, прежде чем поспешно развернуться рядом с Нами. А как насчет красавиц, Кросс? Возможно, Широхаши навсегда останется вне моей досягаемости из-за возраста, но наверняка есть и другие девушки, которых я могу объять. О, ради всего святого! Зара усмехнулся, закатив глаза, а затем сверкнул кровожадной усмешкой. Ну и черт с тобой, эй, Кросс, в будущем будет еще больше драк, это я точно знаю. Они ведь будут хороши, правда, такими, что толкнут нас прямо к краю пропасти и обратно. Я следующий. Усоп нетерпеливо замахал руками. Какие же смелые подвиги я совершу, докажу ли я, что я храбрый воин морей. А что вы делаете, ребята? Чоппер растерянно заморгал, пока Усоп не наклонился и не прошептал ему что-то на ухо. В таком случае, я. Чоппер растерянно покрутил головой, прежде чем смущенно высунуть язык. На самом деле, я не могу придумать ни одного вопроса. Простите, Виви тоже хотела что-то сказать. Эй, внезапно взревел Луффи. Больше никаких вопросов. После этого, Кросс будет раскрывать будущее только тогда, когда это действительно важно, и не раньше. Пока не прикусила губу и разочарованно отвернулась. Я растерянно заморгал, глядя на своих товарищей по команде. Подождите секунду. Что? Ну, перебила меня Нами с улыбкой. Давай же, я задала тебе вопрос. Ты ведь ответишь, правда? Пожалуйста. Секунду я непонимающе смотрел на навигатора, прежде чем дернуться, когда я понял, что именно, черт возьми, она говорит то, что они все говорили. Я был близок к тому, чтобы разрыдаться, глядя на них всех. Ничего, несмотря на все, что я сказал, все, что я сделал, ничего не изменилось. Абсолютно ничего вообще. Это было. Я знал, что эти ребята великолепны, но это так. Легкий толчок в шею заставил меня посмотреть вниз на саундбайта. Он задумчиво взглянул на меня в течение секунды, прежде чем улыбнуться от стебля к стеблю. Ну и чего же мы ждем? Нетерпеливо спросил он. Я тяжело вздохнул, прежде чем покачать головой и втянуть в себя воздух, подражая его ухмылке так широко, как только мог. Ничего, абсолютно ничего. Приступим же. Так я и сделал. Не теряя ни секунды, я встал и обнял Нами за плечи. Нами. Я драматически вздохнул и печально покачал головой. Твои слова ранят меня сильнее, чем ты можешь себе представить. Потому что, видишь ли, мы не будем богаты. Я практически слышал, как сердце Нами разрывается, а глаза наполняются слезами до краев. Нет, уверенно продолжил я, и моя улыбка стала еще шире, когда я вернулся в круговорот событий. Мы будем невероятно богаты. И вот тут-то сменилось Нами на радостное. На самом деле, мы будем больше, чем просто богаты. С твоими финансовыми познаниями и моей проницательностью мы будем просто неприлично набиты деньгами. Нами вздрогнула от удовольствия, слюна потекла из уголка ее рта, когда она маниакально захихикала. Мы будем столь богаты, что дворяне станут похожи на крестьян. У людей челюсти буквально отвиснут от благоговейного трепета перед великолепием нашего богатства. Нами вздрогнула еще сильнее, ее глаза остекленели от радости. Проще говоря, скажи мне, как тебе образ трюма Мэри, наполненного до отказа твердым 24-каратным золотом? А-а-а, я растерянно моргнул, когда Нами вдруг задрожала с головы до ног и застонала от восторга. Затем я отшатнулся назад, когда осознание ударило меня по голове. Нами, у тебя только что. Да, Нами блаженно пускала слюни. Я вздрогнул от дискомфорта, быстро отойдя в сторону. «А-а-окей, двигаемся дальше», — поспешно подсказал Саундбайт. «Правильно», — крикнул я, поворачиваясь к Санджи. «Санджи, друг мой, я буду с тобой честен. Тебя ждут тяжелые времена, тебе придется терпеть отказ, твоя воля будет доведена до крайних пределов. Короче говоря», я поднял кулак и печально покачал головой, «тебе придется пройти через самые глубокие, самые темные глубины самого ада». Санджи тяжело вздохнул, но потом бросил на меня полный надежды взгляд. «Мне не послышалось, но кажется, я слышу «но». Я кивнул и положил руку ему на плечо. «Но, пока ты упорствуешь и держишься твердо, я клянусь тебе, клянусь». Я решительно кивнул ему. «Ты достигнешь рая, мой друг. Оно там, впереди. Ты должен стремиться к нему всей душой. Оно ждет тебя. Потянешься ли ты за ним? Черт возьми, да». Взревел Санджи, и вокруг него вспыхнул огонь его сердца и души. Затем я перешел к Зара, кивнув ему в знак извинения. «Зара, для начала еще раз прошу прощения за Виски Пик. Я больше не буду так давить на тебя, обещаю. Мы квиты». Зара усмехнулся и пренебрежительно махнул рукой. «Пожалуйста». Я отпустил ведьму с крючка. Он демонстративно проигнорировал бочонок, который отскочил от его черепа, а также крик «Пошел ты!», сопровождавший бросок. «Какого черта ты думаешь, что я не могу сделать то же самое сейчас?» Затем он одарил меня такой улыбкой, что даже сам дьявол вздрогнул бы. «Хотя отныне твои тренировки окунут тебя в глубины ада, на это ты можешь рассчитывать». Я испуганно взвизгнул от злобного выражения его лица, изо всех сил стараясь сдержать свой мочевой пузырь. «Драки. Множество драк. Хороших драк. Следующий». Яростно прошипел Саундбайт. «Точно». Я кивнул в знак согласия, развернулся и зашагал к усопку. «Не волнуйся, я закончил то, о чем ты меня просил, прежде чем ты заболел», — успокоил меня снайпер. Я нервно вздрогнул, почувствовав, как глаза Зара впилили мне в спину. «Почему-то это меня не успокаивает». Я поспешно покачал головой и собрался с духом, прежде чем добродушно улыбнуться. «В любом случае, послушай, я не буду играть с тобой в эту игру. Ты всегда будешь самым слабым членом пиратов соломенной шляпы, и это факт». «Ох», — Усоп печально поник. «Эй-эй-эй», — вмешался я, схватив его за плечи и заставив выпрямиться. «И что это за странная реакция, приятель? Я только что сказал, что ты будешь самым слабым членом команды. Конечно, это может быть оскорбительно для других, но позволь мне напомнить тебе, мы пираты соломенной шляпы. По своей природе мы на голову выше всех остальных обитателей океана. Поэтому, даже если ты самый слабый среди нас, что ж», я уверенно усмехнулся, «позволь мне рассказать. В будущем ты получишь два титула, такие как «Король снайперов» и «Бог». Усоп с благоговейным трепетом уставился на меня. «Серьезно?» Я твердо кивнул и похлопал его по спине. «Слабейший или сильнейший, это не имеет значения. В конце концов, ты пират соломенной шляпы и храбрый воин морей, а также снайпер мирового класса. Гордись этим, что бы кто ни говорил». «Хорошо», — секунду Усоп ошеломленно смотрел на меня, прежде чем радостно всплеснуть руками. «Ура!» — закричал он, исполняя какой-то танец. Посмеиваясь, когда Усоп присоединился к Санджи и нами в праздновании, я подошел к Чопперу и с доброй улыбкой опустился перед ним на колени. «Привет, Чоппер», — тихо сказал я. «Ну, как поживаешь, ММ?» Чоппер неуверенно улыбнулся. «Я в порядке, правда. Это немного странно, но…» Он неуверенно замолчал. «Эй, послушай», — я ласково похлопал его по шляпе. «Я просто хочу, чтобы ты знал, даже если бы я не вмешивался, Луффи все равно попросил бы тебя присоединиться к команде. Все, что я делал, это облегчал жизнь, не больше и не меньше. Несмотря ни на что, ты принадлежишь к этой команде, и не сомневайся в этом ни на секунду, хорошо?» Чоппер ошеломленно моргнул, прежде чем немедленно прибегнуть к своей обычной реакции, начав радостно крутиться вокруг меня. «Ты не можешь осчастливить меня всего несколькими словами, ублюдок!» Он счастливо рассмеялся. «Я совсем несчастлив, ты осел. Ни капельки, ни капельки. Врунишка, врунишка». Саундбайт хихикнул. «Да, да, как скажешь», — усмехнулся я, закатывая глаза, щелкнул по панцирю Саундбайта и встал. «Теперь иди и веселись. Да, и попробуй ту штуку с палочками для еды. Я не думаю, что смогу справиться с этим, но это выглядит забавно». «Окей». Олень кивнул и присоединился к остальным членам команды. Как только он ушел, я убедился, что Луффи не смотрит в мою сторону, скользнул к Виви, которая все это время неловко стояла в сторонке. «Прости за виски, Пик», – прошептал я себе под нос. «Мне нужно было заставить тебя как-то сменить характер, иначе». Виви бросила на меня быстрый взгляд и тепло улыбнулась. «Все в порядке, Кросс. Ты сделал то, что должен был сделать, и, ну, если бы ты этого не сделал, то я, наверное, была бы уже мертва. Так что, спасибо тебе, Кросс, за все». Ее улыбка слегка померкла, когда она взглянула на Луффи. «Слушай, Кросс, я знаю, что сказал Луффи. Это будет нелегко», – перебил я ее. «Борьба за Алабасту будет долгой, трудной, иногда она даже покажется невозможной, и можешь поспорить на все последние белли, что она будет кровавой, но в конце концов». Я мотнул головой в сторону Луффи. «Тебе просто нужно верить, что мы выкарабкаемся. Все, вот так просто». «Хорошо», улыбка Виви стала еще шире, и она благодарно кивнула. «Спасибо тебе, Кросс. Это значит для меня больше, чем ты можешь себе представить». Я кивнул в знак согласия. «Никаких проблем, Виви. Вообще никаких проблем. А теперь прошу меня извинить». Я направился к Луффи. «Мне нужно сделать еще одно последнее заявление. Эй, капитан». Луффи растерянно заморгал. «А, в чем дело, Кросс? Я знаю, что ты ни о чем не спрашивал, но я просто хочу сказать две вещи». Я подчеркнул это двумя пальцами. «Теперь имейте в виду, что одна из этих двух вещей была подтверждена историей, но я верил в них без всяких сомнений с тех пор, как узнал их. Ты не возражаете, если я их произнесу?» Луффи задумчиво склонил голову на бок, а потом улыбнулся от уха до уха. «Вперед, Кросс. Ну что ж, в таком случае». Я скрестил руки на груди и торжественно склонил голову. «Прежде всего позвольте мне сказать вот что. One Piece существует». И сразу же, все движение на палубе замерло, все уставились на меня с удивлением и трепетом. «Сейчас же». Я поспешно поднял палец. «Ждет ли он нас на острове Рафтель, или в центре планеты, или где-то совсем в другом месте, я не имею ни малейшего представления. Но в любом случае я всем сердцем верю, что он где-то там ждет, когда мы его найдем». Я поднял вверх второй палец, что приводит меня прямо к моему второму утверждению. Я посмотрел Луффи прямо в глаза и улыбнулся так широко и уверенно, как только мог. «Мы найдем One Piece, и ты станешь королем пиратов. Признаюсь, до того, как я встретил тебя, я знал только, что ты сделаешь это как факт, но после того, как я встретил тебя... После того, как я встретил тебя лично, я поверил в это. Я поверил в это всем своим сердцем и душой. Я верю в это сейчас и буду верить до самой смерти». Я твердо кивнул. «И это просто факт». Луффи с минуту молча смотрел на меня, не в силах пошевелиться, прежде чем улыбнуться так широко, как только мог, буквально вибрируя от возбуждения. «Теперь мы можем праздновать», — он нетерпеливо выкрикнул. Я обменялся раздраженными взглядами с нами и Зара на секунду, прежде чем широко раскинуть руки. «Леди и джентльмены, у меня есть только одно слово для всех вас. И что же это за слово такое?» — нетерпеливо спросил Луффи. Я открыл было рот, но саундбайт заревел прежде, чем я успел начать. «Канпай!» — взревел он. Я раздраженно посмотрел на саундбайта, а потом вздохнул и с усмешкой пожал плечами. «Вы же слышали, что сказала улитка? Давайте напьемся в доску». И с этими словами веселье перешло в полномасштабное празднование. Наша вечеринка продолжалась всю ночь напролет. Это не могло продолжаться вечно, но на какое-то время мы были счастливы и пребывали в мире. И это определенно стоило всего, что было до этого момента. Глава 15.1. Глава 15. Удар. «Ох!» — крякнул я, когда меня буквально швырнуло обратно на перила Мэри. «Сукинес!» — застонал я, массируя ноющую спину, прежде чем поспешно вскинуть руки в знак капитуляции. «Стой, стой, я сдаюсь. Боже ж ты мой, цель этого упражнения состоит в том, чтобы тренировать меня, а не сломать меня, черт возьми». «Некоторые считают эти две цели синонимами», — ухмыльнулся Зара, угрожающе надвигаясь на меня, держа в руках вложенные в ножны, слава богу, клинки. «Так уж случилось, что я один из таких людей. Позволю себе не согласиться», — отчаянно закричал я, пытаясь подняться на ноги. «В уху! Вперед, Зара! Оторви ему его жалкую голову! Заткнись, саундбайт!» — заорал я на маленькую улитку-транспондера, который лежал на соседней бочке. «Что-то я не вижу, чтобы ты проделывал подобные упражнения, или любые упражнения, если уж на то пошло». Выражение моего лица стало задумчивым, а затем хищным, когда мне в голову пришла одна мысль. «Давай подумаем, Как это можно изменить? Капельки пота, немедленно выступившие на панцире саундбайта, были весьма приятны. «Эй, Зара, ты не против, если мы закончим на сегодня?» — сказал я мечнику. «Я бы хотел обсудить теорию дьявольских фруктов с Луффи и Чоппером». Фырканье Зара заставило саундбайта вздохнуть с облегчением. «Тебе так просто не ускользнуть, Кросс. Черта с два». Я вздохнул с облегчением, когда наш новый товарищ по команде встал между мной и моим учителем. Плоть Кросса может и полностью адаптировалась, благодаря диете и лекарствам докторины, твердо произнес Чоппер. Но его скелет – совсем другое дело. Если ты будешь давить на него еще больше, то ты в прямом смысле слова можешь сломать его. И если то, что говорит Чоппер, правда, то значит нужно подождать по крайней мере еще месяц, прежде чем ты сможешь снова мучить его. Радостно добавил Усоп с того места, где он возился на палубе. Он прав, он прав. Я отчаянно закивал и ткнул пальцем в сторону Чоппера. Один месяц, вот сколько нужно времени, чтобы мягкие, хлюпающие, похожие на меня люди залечили переломы костей. Ты же не хочешь, чтобы это случилось, правда? Зара слегка замурлыкал, обдумывая факты. Эй, Чоппер, когда кости заживают, кости в месте перелома становятся более жесткими, не так ли? Каким-то образом красный оттенок ярости и синий оттенок ужаса пробились сквозь мех Чоппера. Он поморщился, глядя на мечника. «Это столь неправильно, что я даже не знаю, с чего начать. Я хотел бы еще раз заявить о своем сильном желании, не сломаться подобно сухой ветке». В отчаянии выпалил я. Зара раздраженно заскрежетал зубами, прежде чем фыркнуть и вновь приложить мечи в ножнах к своему хромаке японский пояс. «ТСС, слабак. Ладно, сделаем перерыв. Я просто насяду на тебя сильнее через несколько часов, как в наших спаррингах, так и в тренировках». Я с облегчением позволил себе рухнуть на палубу. «О, благодарю вас, милостивые небеса!» Задыхаясь, сказал я, моя усталость наконец-то ударила меня в лоб. «Слабак», — повторил Зара, закатил глаза, затем поднял один из своих глупо огромных гири и начал выполнять свои собственные, совершенно нечеловеческие рутинные упражнения. «Болван!» Прорычал я в ответ, пытаясь сесть, пока твердое копыто не уперлось мне в плечо. «Не двигайся, пока я тебя не осмотрю», — твердо приказал Чоппер, прежде чем обратить свое внимание на мои руки. «А теперь помоги мне снять с тебя эти штуки». «О, да». Усоп задумчиво и с любопытством посмотрел на меня. «Я как раз хотел спросить, как они тебе?» Я проследил за взглядами этой пары и позволил себе самоуверенно ухмыльнуться, когда увидел, к чему он обращается. На моих предплечьях была прикреплена пара металлических перчаток, которые включали в себя наручи, по сути, две массы металла, которые тянулись вверх по моим рукам, пока не охватывали мои локти. Кроме того, у меня была еще пара доспехов, прикрепленные к моим ногам. Поножи с сабатонами и наколенниками, предназначенные для полной защиты моих ног, голени и колени от большинства повреждений. Я бы сказал, что они неплохо работают. Усоп, я уверенно кивнул, перекатывая плечо и разминая пальцы. Это было довольно впечатляюще. Хотя броня действительно весила довольно много, это не было проблемой, и, что более важно, была достаточно гибкой в суставах, чтобы не ограничивать мою подвижность. Тебе действительно удалось превзойти самого себя, Хаем. Усоп уверенно фыркнул с гордой усмешкой. «Конечно же, я это сделал. Я не перестаю удивлять всех вокруг своими впечатляющими навыками, даже себя самого». «Окей, Ди Каприо, сбавь тон», — протянул я, закатывая глаза и хихикая. Усоп по-совиному моргнул. «Кто, господа?» «Поначалу мне было любопытно, но сейчас вы захватили мое внимание», — протянул саундбайт с южным акцентом, прежде чем разразиться хихиканьем. «Великий актер, очень драматичный. Ахсу, ты маленький». Яростно прорычал снайпер. «Хех, да, трудно привыкнуть не сквернословить, не так ли?» Усмехнулся я и почесал затылок. «Эй, осторожнее!» Закричал Чоппер, вырывая мою руку обратно. «Не двигайся, пока я не закончу. А теперь позволь мне, РГГ, просто». Чоппер безуспешно пытался вырвать мою перчатку, прежде чем смущенно улыбнуться мне. «Помоги, МММ, да, одну секунду». Я медленно пошевелил другой рукой и повозился с броней, прикрывающей мою локоть, открывая потайную панель. В результате из доспеха раздалась серия щелчков, и вторая металлическая оболочка, которую я носил, выгнулась наружу по швам, позволив мне вытащить руку. Примерно то же самое и вокруг моих колен. Кажется сложным. пробормотал Чоппер, осматривая мою руку. «Благодарю вас». Усопт принял это как похвалу. «Чем труднее снять с меня доспехи, тем меньше вероятность, что мои враги снимут их, если я буду выведен из строя», — объяснил я, как ни в чем не бывало. «Кроме того, я могу снять его и без посторонней помощи, так что это не так уж сложно». «Ну, если ты так говоришь», — пробормотал себе под нос Чоппер, когда он ткнул меня в руку, заставив вздрогнуть от боли. «Осторожнее», — потребовал я. «Хаэм», — молодой доктор решительно кивнул. «Ну, судя по всему, ты почти не пострадал, учитывая все обстоятельства. Как я и предполагал, у тебя всего несколько небольших стрессовых трещин в лучевой и локтевой кости, и я ожидаю, что твои большеберцовая и малоберцовая кости будут примерно в таком же состоянии. И все же, я думаю, что могло быть и хуже. До тех пор, пока ты не будете слишком сильно напрягать их в течение некоторого времени, ты должен исцелиться через несколько часов». Я моргнул от удивления, сгибая мои пальцы созерцательно. «Постой, серьезно, ты собираешься отпустить меня с простыми трещинами, ничего не делая?» «А?» — Чоппер растерянно заморгал. «Да, конечно, трещины опасны, если они заходят слишком далеко, но до тех пор, пока они не перерастают в полноценные переломы, ты должен быть в порядке». Он в замешательстве поднял бровь. «Но почему ты спрашиваешь? Насколько серьезны они обычно для вас, ММ?» Я задумчиво пошевелил пальцами. «Я почти уверен, что дома меня бы одели в гипс». «Серьезно?» — недоверчиво вскрикнул Чоппер. «Но я ожидал бы такого уровня исцеления от человека с иммунным дефицитом, или какая-нибудь болезнью хрупких костей». Молодой врач принялся внимательно меня разглядывать. «На самом деле, теперь, когда я думаю об этом, может быть, это объясняет, почему твое тело было таким слабым, когда я помогал докторине лечить тебя. Аутоиммунные заболевания и другие недуги настолько глубоко укоренились в ДНК вашего вида, что, возможно, стали нормой». Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине, когда я заметил очень тревожный блеск в глазах Чоппера. «Да, может быть», — уклонился от ответа я, пытаясь высвободить руку из-под копыт Чоппера. Усилие, которое я был вынужден удвоить, когда он вцепился в мою конечность мертвой хваткой. «Эй, вот тебе мысль. Давай не будем препарировать меня из любопытства, хорошо?» «Да», — Чоппер моргнул, прежде чем заговорить, когда мне наконец удалось высвободить руку. «О-о-о, ладно, прости за это, хе-хе, ладно». Я замолчал, настороженно глядя на оленя. «В любом случае, общий прогноз, хорошо». Чоппер задумчиво потер подбородок. «Твой новый стиль боя очень утомляет твое тело, но может быть это просто из-за зара, который налегает на тебя сильнее, чем стал бы любой нормальный человек. Я совершенно уверен, что с учетом скорости адаптации твоего тела, ты должен быть в порядке в течение нескольких дней. Но если серьезно, то пока не стоит заходить слишком далеко. Переломы не слишком серьезны, но если кости сломаются, то тебе понадобятся гипсовые повязки, чтобы сохранить твои кости на месте». «Понял, спасибо», — твердо кивнул я. «Приятно знать, что я не буду буквально разбивать свое тело на кусочки». «Да, про это», — Зара фыркнул, покачивая своей гирей взад-вперед. «Ты действительно уверен, что хочешь драться именно так, махать конечностями, несмотря на то, что слабее почти всех вокруг? Почему бы не использовать настоящее оружие, например пистолет или что-то в этом роде?» «Потому что», — я ткнул в него пальцем, — «оружие требует времени, тренировки и дисциплины, чтобы научиться правильно обращаться с ним, и если с ним плохо обращаются, то оно представляет такую же опасность для владельца, как и для его врагов. То же самое можно сказать и о любом другом оружии, и для овладения им у меня нет ни времени, ни дисциплины. Кулачная драка отличается тем, что она легка и непосредственна, и любой может научиться ей. Основная идея достаточно проста: бей врага, не позволяя ему ударить тебя, и используй все грязные трюки, которые у тебя есть в кармане. Вот это», — я поднял свою перчатку, чтобы он увидел. «Они созданы для того, чтобы дать мне преимущество и нивелировать недостатки». Я знал, что это не идеальное решение, но оно было самым лучшим из тех, что у меня имелось. Я не мог размахивать мечом так, чтобы это не позорило оружие, я не мог стрелять из оружия достаточно хорошо, чтобы попасть в широкую стену сарая, и я не смогу овладеть никаким другим достойным внимания оружием. Но если и было что-то, что я, без сомнения, мог делать, так это нанести удар. И черт возьми, даже если мои удары были слабыми, то, по крайней мере, я мог компенсировать это, сражаясь грязнее, чем свинья в грязной яме. Броня была только для того, чтобы придать моим ударам вес. Кроме того, продолжал я, равнодушно пожимая плечами, в конце концов, это всего лишь запасной план. С такими способностями, как у Саундбайта, и моими мозгами, я ввяжусь в драку только в том случае, если что-то серьезно пойдет не по плану. Лучше иметь его и не нуждаться в нем, чем нуждаться в нем и не иметь его, верно? Хаем, Зара пренебрежительно фыркнул. Ну, ты не самый сильный боец, это точно, но ты определенно лучше некоторых людей, которых я видел. К тому времени, как мы доберемся до Алабасты, ты успеешь освоиться. Рад это слышать. Вздохнул я с облегчением. Ну а теперь, воин бросил на меня свирепый взгляд. Я думал, ты собирался поговорить о дьявольских фруктах, или это был просто предлог, чтобы уклониться от тренировок. Я сильно вздрогнул от такого предположения, прежде чем резко взглянуть на Саундбайта. Немедленно приведите сюда Луффи. Саундбайт хихикнул, издав электронный шум. Бам, и держись подальше, резиновый ублюдок. Но тут же оборвал себя, потому что Луффи был выброшен прямо из кухни Мэрии, камбузой почти за борт, едва успев в последний момент зацепиться за фигуру Мэри. Ух ты, Санджи разозлился. Луффи рассмеялся. О, я еще жив, это здорово. Итак, чем вы тут занимаетесь? Я тупо моргнул, пытаясь переварить болтовню Луффи, прежде чем, наконец, улыбнуться в ответ. Я как раз собирался тебе позвонить. Я хотел поговорить с тобой, Чоппером и Саундбайтом, о ваших дьявольских плодах. И не волнуйтесь. Я поспешно поднял руки, когда Луффи кисло поморщился. Я не собираюсь выдавать никаких спойлеров, клянусь. Я хочу, чтобы вы, ребята, встали на правильный путь, чтобы стать сильнее, хорошо? Луффи с минуту раздраженно обдумывал это заявление, а потом равнодушно пожал плечами. Да, справедливо. Просто будь осторожен. Тогда ладно. Я медленно кивнул, обдумывая свои слова, прежде чем посмотреть между тремя присутствующими пользователями дьявольских фруктов. Окей, вот что я хочу спросить. Кто из вас троих, присутствующих здесь, по вашему мнению, извлекает максимум возможного из своих дьявольских плодов? Луффи, Чоппер и Саундбайт растерянно заморгали. Что? Хором ответили они. Вы меня слышали, сказал я. Кто эксплуатирует свой дьявольский плод на полную катушку, используя и доводя свои силы до крайних пределов? Троица в замешательстве посмотрела друг на друга, а потом задумчиво склонила головы. Ну-у-у, задумчиво протянул Саундбайт. Не то чтобы я хотел хвастаться, но мне кажется, что это я. Я, думаю, Саундбайт прав, неуверенно кивнул Чоппер. Я имею в виду, он переводит для животных, говорит сам и все такое, несмотря на то, что изначально был животным. Не обижайся, Луффи, но это больше похоже на то, о чем говорил Кросс. Да, как он сказал, Луффи кивнул в знак согласия и указал на Чоппера. Я использую свои силы для усиления атак, вот и все. Саундбайт гораздо лучше справляется со своими. Хаем, интересные ответы, я кивнул, прежде чем скрестив руки перед собой, но и неправильные. Как же так? Недоверчиво воскликнул Саундбайт. Серьезно? Луффи удивленно моргнул. Ты тогда кто? Растерянно спросил Чоппер. Это просто. Я ухмыльнулся, глядя на оленя. Это ты? Я? Недоверчиво вскрикнул Чоппер. Он? Хором воскликнули Луффи и Саундбайт. Энно Кросс. Чоппер отчаянно замахал руками. Я вообще не использую свои силы. Но на самом деле, я не могу. Я имею в виду, что я Зен. Наши силы жестко ограничены, мы можем трансформироваться только. Доктор медленно замолчал, и его глаза расширились от осознания. Глава 15.2. Да, большинство Зен-пользователей могут трансформироваться только в три различные формы. Медленно кивнул я в знак согласия. Но ты, Чоппер, сумел нарушить это правило. Ты зашел за грань своих сил с той секунды, как создал Рамблболы. Позвольте мне задать вам всем один вопрос. Я оглядел всех присутствующих. Знаете ли вы, что самое опасное в дьявольских фруктах? Что делает их намного опаснее? Даже сверхопасными, их силы, предположил Усопп, хотя явно не был уверен в своем ответе. Силы, да, Луффи согласился. Точно. Саундбайт кивнул в знак согласия. Хаем. Чоппер задумчиво постучал себя по подбородку, прежде чем поднять копыта. Разнообразие доступных сил, пользователь, рассеянно фыркнул Зара, размахивая гирями. Я указал на мечника. Мечник оказался ближе всего к правильному ответу. На мой взгляд, самая опасная часть дьявольского плода – это правило его силы. А, Луффи растерянно заморгал. Я и не знал, что у дьявольских фруктов есть правило. В этом вся суть. Я замахал руками и кивнул в знак согласия. У большинства их нет. Многие силы дьявольских плодов не имеют никаких правил, никаких ограничений на то, как они работают. Их можно использовать любым способом. Все зависит от того, что думает пользователь о том, как их использовать. Следовательно, единственным ограничением является то, чего пользователь пытается достичь, в пределах ограничений его сил, и даже тогда, то, чего они достигают, может быть лишь касательно связано с их силами. Я замолчал, заметив ошарашенные и растерянные взгляды, которые бросали на меня остальные. Ладно, я вздохнул, разминая переносицу. Позвольте мне привести вам пример. Представьте себе плод, известный как blind-blind фрукт. Когда кто-то съест его, он становится blind-человеком, способным украсть чувства у любого человека одним прикосновением. Скажите мне, какие чувства может украсть этот человек? Хм. Усоп начал считать на пальцах. Вкус, осязание, обоняние, слух и зрение. Так ведь? И это все? Неужели? Я невинно склонил голову на бок. Хм. Ну да, я молча смотрел на Усопа. Секунды тикали. Наконец Усоп нарушил молчание. Кросс, как долго я молчал, Усоп? Спросил я его. Думаю, секунд 10-12. Почему ты спрашиваешь? Что это значит? Похоже, с твоим чувством времени все в порядке, перебил я его. Да, наверное, так оно и есть. И что с то? Усоп оборвал себя, когда на его лице появилось выражение понимания и ужаса. Подожди, ты же не хочешь сказать. Прежде чем Усоп успел договорить, я протянул руку к чопперу и щелкнул его по носу. Ай! Взвизгнул молодой олень, прижимая копыта к морде. Осторожнее. И похоже, что чувство боли у чоппера работает исправно, задумчиво произнес я. Чоппер тут же замер. Не может быть, ты же не хочешь сказать. Эй, Зара, как ты думаешь, в какой стороне север? Я не дал фехтовальщику времени ответить. Неважно, я и забыл, что твое чувство направления не самое лучшее. Зара был слишком занят тем, что позеленел от ужаса. Я широко раскинул руки и начал расхаживать по кубрику. Чувство боли, чувство голода, чувство равновесия, чувство проприоцепции, он же зрительно-моторная координация, чувство моды, а как же чувство морали, ваше здравомыслие, самомнение, чувство самостоятельности. Я медленно оглядел их всех. Вы можете себе представить последствия потери одного единственного чувства, хотя бы на мгновение? Тишина была совершенно оглушительной. Я решительно покачал головой. Дьявольские плоды дают силы, основанные на слове. Их пользователи могут эксплуатировать это слово, доводя его до предела и находя разнообразные способы использовать его. Глупые и неэффективные пользователи, они будут делать то же, что сказал Усоп. Они сфокусируются на очевидном эффекте, очевидном использовании своих сил. Такое использование может оказаться достаточным для пользователей в Блю-морях, но те, кто здесь, на Гранд-Лайн, я ткнул пальцем в сторону моря. Это самые опасные из них, самые сильные из них, самые умные из них. Они те, кто принимает каждый аспект своих слов и использует их в максимальной степени. Они берут слова «лапа», «струна», «любовь» и «песок». Я посмотрел Луффи прямо в глаза. И они используют эти слова, чтобы заработать себе позиции шичибукаев. Луффи тяжело сглотнул, но, к счастью, не рассердился. Я медленно кивнул, прежде чем окинул взглядом пользователей дьявольских фруктов. Если мы хотим выжить в этом море, если мы хотим пройти через наши предстоящие сражения живыми, тогда у вас, ребята, есть только один вариант – взломать ваши способности, эксплуатировать их до предела и использовать так, чтобы они выходили за грань логики, за пределы простого растягивания, за пределом простого творческого использования чревовещания, даже за пределом форм. Либо вы подниметесь выше и дальше, чем смогло бы большинство, или же предстоящее путешествие будет гораздо более болезненным. Понятно? Я слегка поморщился, когда парни угрюмо кивнули. Послушайте, извините, что так расстраиваю, но дело в том, что все это очень серьезно. Я просто не хочу, чтобы наши задницы пинали сильнее, чем это необходимо. И кроме того, вам не нужно ничего придумывать прямо сейчас, просто подумайте об этом, Ладно, на мгновение воцарилась тишина, если не считать шума ветра, волны скрипа корабля. И тут заговорил Саундбайт. У меня есть идея. Я резко перевел взгляд туда, где он сидел, не веря своим ушам. Прости, Саундбайт раздраженно закатил глаза и повторил. У меня есть идея. О, это круто, рассеянно кивнул Луффи. Почему у меня плохое предчувствие? Простонал про себя Усоп. Реакция же Чоппера была. Расскажи, расскажи. Он нетерпеливо завизжал, и в его глазах засверкали звезды. Саундбайт с нетерпеливой ухмылкой посмотрел на меня. Сейчас я вам покажу. Подними меня. Мы снова сразимся с Зара. Прошу прощения, я снова вскрикнул, не веря своим ушам. Звучит неплохо, угрожающе ухмыльнулся Зара, опуская свои гири обратно на землю и отводя Китицу-3 и Любашири в сторону. Одевай броню, Кросс. Хотя, можешь и не одевать, мне все равно. Двигаясь быстро, я поспешно схватил свою свободную перчатку и засунул руку, повернув ее так, что все это снова встало на свои места. Затем я сделал попытку поднять Саундбайта, но заколебался. «Ты в этом уверен?» Саундбайт твердо кивнул. «Я не собираюсь сидеть в сторонке. Давайте надерем ему задницу». «Ну, если ты так говоришь». Я вздохнул, поднял его и положил себе на плечо, прежде чем повернуться лицом к Зара. «Отлично. А теперь надень наушники». Я недоверчиво посмотрел на Саундбайта. «Я уже повторяюсь, но...» «Прости, что? Просто сделай это!» — рявкнул Саундбайт. Я мрачно заворчал на секунду, прежде чем уступить и надвинуть устройство на уши. Затем я смущенно моргнул, когда музыка начала просачиваться сквозь них, после чего бросил взгляд на Саундбайта. Я действительно сомневаюсь, что усиление через музыку сработает, и даже если бы это было так, я почти уверен, что панец. Адхедисцо — это не лучший выбор. Заткнись и дерись. Прорычал Саундбайт сквозь музыку. Раздраженно закатив глаза, я поднял кулаки и кивнул Зара. Фехтовальщик ухмыльнулся и направился было ко мне, но как только он сделал шаг вперед, то остановился и растерянно заморгал, очевидно, наклонив голову, чтобы прислушаться к чему-то. Что бы это ни было, я не мог слышать этого из-за Саундбайта. В конце концов, если его взгляд, который он бросил на Саундбайта, что-то значил, он обвинил в этом улитку. В конечном счете отмахнулся от этого и продолжил идти вперед. Я нахмурился. Что бы там ни сделал Саундбайт, похоже, эффект от этого обожествимый. Я едва успел нырнуть под раздражающе ленивым взмахом, посланным мне Зара, или, по крайней мере, взмахом, который выглядел ленивым. Я уже попадался на этот трюк раньше, и он чуть не сломал мне руку за это. Тем не менее, используя угол своего уклонения, я бросился вперед на мечника, замахнувшись кулаком ему в лицо. Я вздрогнул, когда он блокировал удар ножнами Катицу, но поспешно собрался с силами, пытаясь схватиться за них и ударить его коленом в бок. Бэм! Я захрипел от боли, когда ножны Юбашири появились из ниоткуда и врезались мне в бок. Мое дыхание со свистом вырвалось из груди, и я почувствовал, как мои ребра заскрипели под лакированным деревом. Тем не менее, превозмогая боль, я рванул вперед к мечнику, схватил его за воротник свободной рукой и рванул вперед лбом. Это был акт отчаяния, но... хруст. Я моргнул в равной степени от боли и шока, когда почувствовал, что моя голова соприкоснулась с его. Мне действительно удалось ударить его головой, отшатнувшись от Зара и потирая пульсирующий череп. Я недоверчиво огляделся. Действительно, мечник сжимал свой нос от боли, морщась, пока кровь текла вокруг его пальцев. Как... черт возьми, мне это удалось. Раньше я даже пальцем его не касался. Что, черт возьми, изменилось? У меня не было времени подумать об этом, когда Зара качнулся вперед. Да, качнулся. Если бы это был кто-то другой, я бы предположил, что он напился грога перед этим боем, но его нечеловеческая терпимость к алкоголю делала это маловероятным. И все же, несмотря на всю его неуверенность, его неуклонное движение вперед, прерываемая серией ударов мечами в ножнах, было почти невозможно выдержать. На самом деле, это было больше, чем я был способен выдержать. Я получил удары в грудину, правое плечо и левое бедро, прежде чем он споткнулся на ровном месте и упал на колени. Я нахмурился, когда он попытался подняться на ноги, а затем ухмыльнулся. Ну, что бы там ни происходило, Зара ничего не мог поделать, будучи не в состоянии стоять ровно. Я шагнул вперед, замахнувшись ногой, чтобы хорошенько пнуть его по голове и... Погодите, а когда палуба и небо успели поменяться местами? Дерьмо. Бэм, ох, прохрипел я безрадостно, лежа вниз головой на палубе, и моей задницей тяжело нависавшей над головой. Я поморщился, медленно снимая наушники с ноющих ушей. Ну, это не сработало, ошибка пользователя, не моя вина, поспешно сказал саундбайт изнутри своего панциря. Что натворила твоя чертова улитка? Зарычал Зара. Он прислонился к ближайшим перилам и устало потряс головой. Эрк, я так плохо себя не чувствовал с последнего похмелья. Агркэх, яростно выругался я, выпрямляясь и уже собирался потребовать ответы. И что же ты? Ах, а, я растерянно заморгал, когда повернул голову и увидел остальных членов экипажа, всех троих, свесившихся с борта корабля, с выражением крайнего отвращения на лицах. Это полный отстой, простонал Луффи. Я не очень хорошо себя чувствую, согласился Чоппер. Да что с вами такое, ребята? Спросил я в замешательстве. Понятия не имею, застонал Усоп, схватившись за голову. В ту же секунду, как началась драка, саундбайт начал воспроизводить шум смеха, криков и музыки. Я даже не знаю, что именно я слышал. Единственное, что имеет значение, это то, что через несколько секунд в моей голове зазвенело, и я больше не мог стоять на ногах. «Эй, что ты с нами сделал?» Последняя часть была направлена саундбайту. Улитка, которой был задан вопрос, высунула голову из раковины с широкой зубастой ухмылкой на лице. Я проявил творческий подход. Я нахмурился, пытаясь понять, о чем он говорит. Хорошо, тот грохот, что описал Усоп, скорее всего, привлекло внимание Зара, когда началась драка. Но как грохот может привести к головокружению и дезориентации? Если только это не так, осознал я, прежде чем посмотреть на саундбайта. Этот беспорядочный шум, от которого у них не кружилась голова, скрывал то, что было на самом деле, не так ли? Я не мог сдержать восторженной улыбки, когда осознал весь масштаб того, что только что сотворил саундбайт. Ты щекотал их внутренние уши, не так ли? Саундбайт нетерпеливо кивнул в знак согласия. Ага, зацени. И с этими словами он закрыл рот и начал слегка вибрировать, легкий гул сотряс воздух. Да звуковые колебания. Это не так просто, но это работает, объяснил он слегка дрожащим голосом. Вау, я даже присвистнул от восторга. Так что, по сути, ты дезориентируешь врагов и облегчаешь мне драку. Блестяще. Затем я поднес руку к наушникам, когда кое-что понял, но неконтролируемо. Вот почему ты заставил меня слушать музыку, чтобы заглушить вибрацию. Ты вдарил по Зара, конечно, но ты также вдарил по парням. Немного опасно, тебе не кажется? Мы не сможем использовать его, когда будем сражаться с другими. При одиночном сражении, кому-то не поздоровится, парировал саундбайт. Я сделал паузу, обдумывая это заявление, прежде чем медленно кивнуть в знак согласия. Это, вообще-то это хорошая мысль. Ну, даже если это так, проворчал Зара, в последний раз тряхнув головой и, казалось, наконец-то восстановив равновесие. Это не избавит тебя от физических упражнений. 50 отжиманий, прямо сейчас. Да, сэр, застонал я, когда лег на палубу. Йинзви, о, ты так легко не отделаешься, зарычал я на саундбайта. Ты будешь практиковаться в этой приеме, пока не научишься управлять им, понял? Самоуверенное выражение лица саундбайта тут же погасло. Козел, эй, халява не длится вечно, ты же знаешь. Усмехнулся я и шлепнул его на перила. А теперь начинай работать над этим приемом. Улитка зарычала и на мгновение заскрежетала зубами, прежде чем повернуться и посмотреть на море. Легкая рябь на волнах была единственным очевидным для меня признаком того, что что-то происходит. Ах да, кстати, вмешался Луффи с ухмылкой, выглядя заметно менее зеленым. А как ты собираешься назвать этот прием? А, мы с саундбайтом хором посмотрели на Луффи в замешательстве. О, да, Усоп поживился в знак согласия. Я тоже хотел спросить, как вы, ребята, собираетесь называть свою атаку? О чем, черт вось? Я моргнул, когда понял, о чем они говорят. Я замолчал, обдумывая ситуацию. Я никогда по-настоящему не думал об этом. Я имею в виду, правда, я равнодушно пожал плечами. Но ведь это не так уж важно, верно? Это важно. Луффи решительно кивнул. Я удивлен, что ты вообще спрашиваешь. Согласился Усоп. Они правы, пропищал Чоппер. И почему же это может быть так важно? Недоверчиво спросил я. Серьезно, я знал, что это звучит и выглядит круто, когда это было развлечением, Но на самом деле, в этом не было особого смысла. Ну, здравый смысл шел в дальнее плавание в мире One Piece, конечно, но все же, помогает тебе сосредоточиться, проворчал Зара, возвращаясь к своим весовым упражнениям, вкладывает все силы в твои движения, помогает держать тебя в тонусе, и звучит круто, добавил Луффи, и звучит круто, неохотно кивнул Зара, соглашаясь, я открыл было рот, затем со стоном захлопнул его, когда понял, что на всех 6,5 уровнях ада у меня нет ни единого шанса отговорить их от этой затеи. Окей, тогда может назвать как-то по-простому. Шум-шум, что-то там, ни за что, рявкнул Саундбайт. Я не настолько примитивен, эрго-эрго. Я ударился головой о половицу. Проклятый придирчивый сукин сын. Нет, погоди, это значит, что ты родился, а не возник из глубин ада. Я продолжил отжиматься, ломая голову в поисках подходящего названия. Я не знаю, что-то типа лепета, болтовни, болтолепет, может быть, в сочетании со словом вредитель или неприятность. Ха-ха-ха, я чуть не забыл посмеяться, нараспев произнес мой подельник. Ну ладно, голубки, меньше споров, больше упражнений. Вы можете подумать об этом позже, приказал Зара. Да, сэр, неохотно ответили мы, прежде чем вернуться к работе. Не найдя больше ничего, чем можно было бы развлечься, остальные ребята медленно удалились. Усоп побрел, чтобы продолжить свою работу на кухне, Луффи кружил по кораблю без дела, а Чоппер периодически появлялся и выходил, чтобы проверить нас обоих, жалуясь на то, что мы перенапрягаемся, но не более того. Моя следующая встреча произошла примерно через час, когда я делал упражнения на пресс со связанными за спиной руками и привязанными к палубе ногами. Против моей воли, конечно. Но с каких это пор это останавливало Зара? Эй, Кросс, у тебя есть минутка? Я бросил на Нами равнодушный взгляд и дернул головой в сторону своих бинтов. Мне явно некуда идти, это уж точно. Я тут же вздрогнул, услышав собственный тон. Извини, ты этого не заслужила. Просто у меня такое чувство, будто я провел 10 раундов на ринге с гориллой. Вот и все. А что тебе понадобилось? Нами нерешительно прикусила губу, явно борясь с собой, прежде чем заговорить. Видишь ли, я рискну предположить и сказать, что ты знаешь о моем разговоре с Усоппом некоторое время назад, верно? Ты хочешь, чтобы он сделал тебе новое оружие, верно? Кивнул я в знак согласия. Я напряг свой мозг, чтобы вспомнить об этом конкретном воспоминании, прежде чем сочувственно поморщиться. Замечу, что ты не слабое звено. Серьезно, ты же умудрилась вырубить мисс Валентин, верно? Это больше, чем удалось сделать мне. Это уж точно, не говоря уже о том, что ты можешь читать погоду, как открытую книгу. Это очень много значит для меня, Кросс. Нами нерешительно кивнула и тяжело вздохнула. Но этого недостаточно, и ты это прекрасно знаешь. Вот почему у тебя такая броня, верно? Чтобы ты мог хоть что-то изменить, я замер, внезапно остро осознав тяжесть своих доспехов. Справедливо, ты хотела что-то спросить, я просто. Нами беспомощно махнула рукой. Хочу знать, сработает ли это, понимаешь, так и есть, кивнул я в ответ. Хотя я бы посоветовал тебе прочитать инструкцию, прежде чем вступать в бой за свою жизнь. Нами моргнула, пытаясь понять, о чем я говорю, прежде чем медленно повернуться и впиться взглядом в кухню. Хорошая идея, прошипела она. На самом деле я собираюсь пойти и принять участие в процессе проектирования, чтобы хорошенько рассмотреть чертежи. Не возражаешь, если я внесу предложение по поводу этой конкретной встречи? Какое? Я не смог сдержать озорной усмешки. Палочка для дешевых фокусов. Лицо Нами вспыхнуло на мгновение, прежде чем она демонически улыбнулась. Я приму это во внимание, сказала она слишком спокойным голосом и зашагала прочь. Ему конец. Пробубнил Саундбайт со всей серьезностью похоронного звона. Эй, из-за него ее чуть не забили, как свинью, защищался я. По-моему, ублюдок это заслужил. Кроме того, она не причинит ему большого вреда. Ты что, совсем спятил? Черт побери, я вздрогнул, когда из кухни донеслись звуки драки и крики. Почти, неуверенно поправил себя я. Через несколько минут мои упражнения снова были прерваны избитой и покрытой синяками мумией, которая стояла надо мной и посылая молнии своим взглядом на мое распростертое тело. «Прежде чем ты что-нибудь скажешь», — поспешно начал защищаться я. «Ты действительно пытался дать палочку для фокусов как оружие. Это может сработать для тебя, но это точно не сработает для остальных». Усоп мрачно зарычал из-под бинтов, прикрывавших его рот, и зашаркал прочь. «Попробуй поработать со своими взрывчатыми боеприпасами», — крикнул я ему вслед. «Поверь мне на слово, с теми парнями, против которых мы выступим, чем мощнее, тем лучше». Трудно было сказать, согласен он со мной или нет, он что-то пробормотал себе под нос. Я сделал попытку вернуться к упражнениям, прежде чем резко вскочить, когда другая мысль поразила меня. «О, и я бы посоветовал тебе с Чоппером и Луффи начать ловить рыбу как можно скорее». Я совершенно уверен, что это ворчание было утвердительным, или это было какое-то ругательство, но все равно. «Луффи собирается объесть нас?» – спросил Саундбайт. «Среди прочего, я с гримасой пожал плечами. Остается надеяться, что наш грядущий гость не слишком опасен. Но все же, да ладно, тот парень не может быть слишком опасным, даже если он переодетый убийца с сомнительным, в лучшем случае, вкусом в одежде». О, глава 15.3. «Я ошибался», – с горечью признал я. Мой глаз яростно дернулся, глубоко ошибался, он оказался крайне опасен, и неприятен взгляду к тому же. Опять же, рисунки Ода не вполне справились с задачей изображения того, что было передо мной, и в отличие, скажем, от Лабуна, это было хорошо. Достаточно сказать, что этот наряд и этот макияж не очень хорошо смотрелись на этом теле. Черт возьми, я не думаю, что это вообще на ком-либо выглядело бы хорошо, и точка. Я официально завидую слепым. Пробормотал я себе под нос. Ужас. Жалобно заскулил Саундбайт из своей скорлупы. Хэммэмэм, прости, мальчик, что ты только что сказал. ГРГХ. Я в шоке отскочил назад, когда мистер 2 внезапно оказался прямо перед моим лицом. Выражение, которое я мог описать только как раздраженное, было написано на его лице. «У тебя какие-то проблемы с акамами, молодой человек?» — раздраженно спросил он. Мой глаз яростно дернулся, когда я поймал свою руку, дернувшуюся к дубинке. «Ладно, во-первых, мне 18, и я думаю, что у меня начинает развиваться комплекс из-за этого, так что честно предупреждаю, есть не нулевой шанс, что я размозжу тебе мозги, если ты не отступишь». К счастью, Акама послушался меня и со смущенным смешком дал мне немного пространства. «Хех, извини за это, окей», — пробормотал я, на мгновение задумавшись, как правильно сформулировать ответ, прежде чем заговорить. «В любом случае, во-вторых, по поводу твоего вопроса, я не испытываю неприязни к акамам. То, что они хотят носить или другие грани их личности, меня совершенно не касаются. Впрочем, как уже сказано, я с содроганием посмотрел вниз. Если ты собираешься ходить с голыми ногами, то, ради всего святого, купи себе бритву». Мистер 2 с любопытством поднял бровь, прежде чем равнодушно пожать плечами. «Вполне справедливо. Честно говоря, этот ответ более дружелюбный, чем ты можешь ожидать. Ну что ж, тогда ладно». И с этими словами он снова повернулся к своей восторженной аудитории. Я не смог сдержаться и поднял бровь, глядя на шоу и пытаясь справиться с явным когнитивным диссонансом. Подумать только, что этот парень был тем самым, третьим по опасности парнем в Барак Воркс, четвертым, если считать Даблвингер. Пока мистер 2 говорил, я случайно заметил, как настороженно нами Изара смотрит на меня. Если по тому, как они смотрели на Акаму, можно сделать вывод, то они хотели знать, в чем дело. Я на мгновение задумался, прежде чем окончательно решить, что нет никакой реальной причины держать их в неведении. Поэтому я незаметно положил свою руку на сгиб локтя и показал им пару пальцев. То, как они напряглись, показывало, что они явно поняли сообщение, но я поспешно покачал головой, когда Зара схватил один из своих мечей. «Если мы сейчас нейтрализуем Бонклея, то вполне вероятно сделаем сами себе хуже. Ни за что на свете я не стал бы так рисковать». Меня вывел из задумчивости мистера 2, заговорившего громче и отдернувший руку назад. «Узрите мою способность, эй, осторожнее!» — закричал я, схватив его за запястье. «Эй, Кросс, ты что творишь?» — по-детски заскулил Луффи. «Я творю, потому что на море есть 101 дьявольская способность. Если ты думаешь, что есть шанс, что я позволю незнакомцу использовать свои способности на этом корабле, не сказав нам, в чем они заключаются, то ты сошел с ума». Поспешно огрызнулся я. Черт возьми, это было слишком близко. Тем не менее, с другой стороны, Луффи, вероятно, сможет оставаться анонимным еще некоторое время. Черт возьми, если повезет, мы все сможем это сделать.